Деяния апостолов. Уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас выслушать дальнейшую лекцию на прекрасную книгу «Деяния апостолов» или «Могущественных действий Святого Духа после воскресения Христова». Начиная со 2 главы 5 стиха «Деяния апостолов», началось служение Церкви Христовой, ее свидетельство через уста и новую жизнь уверовавших по слову апостолов христиан. Кроме того, это устное свидетельство сопровождалось и чудесами, которые Господь совершал через апостолов. В народе началось духовное пробуждение. Когда совершилось чудо над хромым от рождения человеком, и Петр произнес вторую пламенную проповедь о воскресшем Иисусе Христе, то первосвященники арестовали апостола Петра и Иоанна. Но многие из слышавших слова апостола Петра уверовали, и было таковых число людей около 5000. 4 глава, 4 стих. Ночь апостолы провели в темнице, а поутру начался суд. Первосвященники угрожали им наказанием, если они будут продолжать говорить народу о Христе. Но апостолы с верой и дерзновением говорили им: «Судите сами, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». 4 глава 16 по 20 стих. Какая разница в словах апостолов теперь и перед распятием Учителя и Спасителя? Перед первосвященниками стояли мужественные свидетели Христа, свидетели истины о Нем. Они были готовы учить о Нем и умереть за Него с радостью. И в данном случае первосвященники воздерживались от резких действий по отношению к апостолам, только запретили им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. 4 глава, 16 стих. Но как могли живые свидетели истины молчать? Исцеленный человек не отходил от них. Народ видел и слышал свежие слова благодати, слова о спасении и прославлял Бога. Вожди, по-видимому, боялись народа. Их отпустили. Апостолы немедленно приходят к своим дорогим собратьям, ожидавших их, и пересказали им, что говорили им первосвященники и священники. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос Богу и сказали: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники и народы замышляют тщетные? Восстали цари и земные князья, собрались вместе на Господа и на Христа Его. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». 4 глава, 23 и 31 стихи. А теперь перейдем к 5 главе Деяний апостолов, где открывается святость Божия, необходимая верующим, ходящим в Духе Святом. Это событие связано с Ананией и его женой Сапфирой, которые отдали апостольской церкви имение свое, часть поля своего, на нужды для бедных людей и вообще на поддержку церкви. Сделав это, они пожелали, что как сделали и утаили часть денег, а часть положили у ног апостолов. Это была великая драма в жизни молодой святой церкви. Дух Святой открыл апостолу Петру, что Анания сказал о цене неправду. «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не все ли твое было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу». 5 глава с 1 по 4 стих. Страх объял Ананию, и он пал мертвый пред апостолами. Прискорбию это же случилось и женой его Сапфирою, так как она согласилась пойти с мужем на этот обман. Трудно установить, зачем они это сделали, ведь они имели полное право уделить любую часть выручки за имение или ничего не дать. Возможно, что они хотели стоять в ряду других, которые все полагали у ног апостолов, и им было жалко расстаться с большой суммой. Этот случай переносит нас в Ветхий Завет, когда Ахан нарушил волю Божию и взял материальные хорошие вещи из заклятого, то, что предназначено было уничтожению, символизируя грех, с которым мы не должны примиряться. В Деянии апостолов открылось также предупреждение желавшим присоединиться к церкви без чувства страха Божия, без новой жизни во Христа. Такие люди видели, что христиане – это новые святые люди, избравшие путь Божий. Эти наблюдатели не присоединялись к ним, а только искренне покаявшиеся следовали за апостолами. Атаки сатаны начались на Церковь Христову. Противник меняет методы. То он атакует, то притворяется ангелом света, то выступает как рыкающий лев, чтобы разорить и устрашить семью Божию. Но придем снова поближе к служению апостола Петра. Мы уже говорили раньше, что о нем много говорится в первых 12 главах Деяний апостолов. При избрании на апостола Матфея во время Пятидесятницы он выступает с речью. Петр и Иоанн идут в храм и исцеляют хромого от рождения его. Он снова произносит речь о Христе перед народом и перед арестовавшими его и Иоанна первосвященниками. Дух Святой употребил его в печальном деле Анании и Сапфире и в исцелении нескольких больных. Первая глава по пятую. Иерусалим был встревожен вестью Петра и всех апостолов о Христе Иисусе Живом. Арестованные они чудесно были освобождены Богом. Это произвело сильное впечатление на вождей храма. Их снова привели без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. 5 глава, 26 стих. Снова на долю апостола Петра пало служение говорить к первосвященникам и Синедриону. Петр же и апостолы сказали в ответ: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса Христа, которого вы умертвили, повесив на древе». 5 глава, 29 стих. На этом основании молодая церковь стояла и возвещала бесстрашно истину об Иисусе и открывала страшную вину вождей. Они повиновались властям до той меры, пока они не затрагивали повеление Божие идти и возвещать о Христе воскресшем и спасающем. Хотя Петр и апостол Павел учили даже молиться о начальствующих, Римлянам 13 глава 1 стих и 1 послание Тимофея 2 глава 1 стих, и повиноваться им в гражданских делах и поведении в стране. Однако, когда вопрос вставал, что от них требовали нарушения воли Божией, то верующие оказывались неустрашимыми героями и шли даже на смерть за Господа Иисуса Христа. В Синедрионе оказался благоразумный и богобоязненный человек по имени Гамалиил. Он дал хороший совет быть осторожными, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его и, призвав апостолов, били их и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 5 глава с 39 по 42 стих. Итак, Церковь Христова начала возрастать среди радостей и страданий, среди ободрений верующих и ищущих истины, но и при гонениях со стороны фанатичных и политических противников. Нарастали и проблемы. Об этом повествует 6 глава Деяний апостолов. В эти дни, когда умножились ученики, произошло у эллинистов, евреи из стран языческих, ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном разделении потребностей. 6 глава, 1 стих. Это была хитрая атака сатаны на внутреннюю жизнь мирной церкви. Враг имел план посеять раздор между верующими, между простыми последователями и апостолами. Опасность была очевидна, но Дух Святой умудрил апостолов в этом кризисе. Апостолы собрали множество учеников и предложили им хороший план, чтобы их освободили только для служения словом проповеди, а поставили заботиться о столах помощников им, служителей диаконов. Это слово греческое и означает «служитель». Такой план был единодушно принят. Апостолы имели больше времени для молитвы и служения. Как хорошо, когда в церкви пребывает мир. Аминь.